Глава 19. Как начальству удалось сохранить спокойствие, Дьер не понимал. Сам он готов был настучать по наглым рожам, невзирая на высокое происхождение гостей. «Без нас вы школу не найдете», — устало произнес Алеста. «Поэтому предлагаю сделку. Вы нам направление, где сейчас стихия, а я вам проводника. Дьер работал в той школе учителем. Он вас и отведет. Вы же прекрасно понимаете, что школу огонь обязательно навестит». «Есть что-то еще, кроме школы, чего вы боитесь?» Нахмурился Арвел, и Алеста отвел глаза, не желая делиться информацией. И дело не в секретности, просто есть вещи, которых чужакам знать не обязательно. Паразиты, как и безответственные граждане, существуют в любом обществе. Не обязательно выставлять их на показ. «Понятно», — протянул пятый, и его взгляд заледенел. «Сколько еще должно пострадать детей, пока ваши уважаемые взрослые ответят по закону? Я начинаю сомневаться в том, что вы действительно правовое государство, как написано в каждой бумажке вашего межмира». Сказанное прозвучало пощечиной, и Дьер стиснул зубы, проклиная огневиков. «Как эти посмели тыкать бумагами межмира?» Неудобные дела бывают у каждого. Обычно их прячут от всех. Слушания делают закрытым, но из-за вовлечения мира Шайрат в лице государства Асмос спрятать столь грязное белье не получится. Межмир еще не в курсе, какую они ему кучу навоза подложили. И Дьер подумал о том, что хорошо бы отпуск взять на месяц, пока не уляжется. «Вы получите доступ не только на судебное заседание, но и к материалам дела», — мертвым голосом произнес Алеста. «Взамен вы прервете самосуд стихии. Поверьте, это и в ваших интересах. Вы же не хотите, чтобы мы объявили его захватчиком и выдвинули против него боевые части? Это грозит разрывом всех дипломатических и торговых отношений Фатары с вашим миром». «Испугали жирху задницей!» — оскорбительно хмыкнул Ларс, и Дьер побелел от ярости. «Что там предлагал огневик? Выпить и замириться? Он лучше его ядом напоит. А вряд ли вам помогут ваши боевые части», — ответил Арвел с ироничной усмешкой. «Только зря людей положите. Вы отводите нас в школу, а мы, так уж и быть, подождем огонь там. А то, я вижу, вы уверены, что в школе есть из-за чего мстить. Дело ведь не только в директоре. Я прав?» Дьер поспешно уставился в пол, чтобы дотошливый огневик не прочитал ответ по его лицу. «Отличный план!» — широко улыбнулся Ларс. «Посмотрим на школу, поболтаем с детворой, кролика заберем, подробности узнаем, а то меня до сих пор мучают некоторые вопросы». Дьер поймал себя на закатывании глаз. Позволить этим вломиться в школу, когда еще не закончено расследование, не собраны улики. С другой стороны, если туда придет огонь, все станет только хуже. «Мы согласны», — с кислым лицом кивнул Алеста, тоже просчитав последствия. «Но никакого давления на детей, никаких допросов. У вас нет прав, ваши полномочия, стихия и контакты с ней. Делайте что угодно, но чтобы к вечеру огня в Фатаре не было. А кролик забирайте, конечно, нам чужого не надо». Тут ожил свизир у начальства. Алеста отошел в сторону поговорить, а когда вернулся, лица на нем не было. Дьер, воспользовавшись тем, что огневики отвлеклись на выдержавший пожар стол и обсуждали огнестойкость черного дерева, подошел узнать новости. «Все хуже, чем мы ожидали», — честно признался начальник. «Он может перемещаться на большие расстояния без использования порталов, вдобавок каким-то образом ориентируется в нашем мире. Я отдал приказ перевести архимага в безопасное место, ведьма». Тут он скривился, махнул рукой, добавляя: «Не жалко». «А дети?» — вырвалось испуганное у Дьера. Алеста тяжело вздохнул, задумчиво поскреб подбородок. «Наши люди держат школу под присмотром, судя по тому, что здесь он Постарался избежать лишних жертв. Думаю, детей не тронет. Вы тоже не хотите ему мешать разобраться с директором? Догадался Дьер, и начальник нервно дернул уголком губ, посоветовав. Не теряй ограничителей. Но если я прав, он уже в школе. Так что поторопись. Так, понимаю, договориться нам не удастся. Шлейх бросил раздосадованный взгляд на небольшой камин, который не стал когда-то демонтировать, посчитав огонь хорошей компанией в зимний вечер. Но сегодня через этот самый камин в обход всей защиты ни одна охранка не сработала. К нему пожаловала стихия. И Шлейх пообещал себе завтра же демонтировать камин, а трубу забить камнями. О том, что перед ним не лорд, которому он передал пепел, Шлейх понял сразу, гость и не скрывался. Чужая сила высушивала воздух, наполняя его жаром и заставляя кожу покрываться капельками пота. Шлейх словно на вершину бархана перенесся в самый центр пустыни, где воздух был не просто горячим, он давил, погружая в пекло, как в раскаленный металл, заставляя чувствовать свою крошечность перед лицом гигантской силы. Огонь с любопытством прошелся по кабинету, разглядывая награды, снимки. Шлейх не торопил, лихорадочно обдумывая, что предпринять. Директор был опытным бойцом. Детство прошло на улице, молодость в наемниках, потом дорос до статуса командира, поднялся выше. Он всегда находил выход, вытаскивал себя и своих из тяжелейших ситуаций. Но сейчас мысли откровенно пасовали перед лицом стихии. «Стоит ли договариваться?» Вздернув бровь, с иронией поинтересовался двойник лорда. «Где пепел?» Стиснув пальцами край стола, напряженно спросил Шлейх. На девчонку у него были большие планы, у той были все задатки хорошего бойца. Через пару лет ее можно было выставлять на поединки. В сочетании со стихийной составляющей у пепла были все шансы на победу, и терять такую ученицу он был не намерен. «Какой урод только так ее назвал!» С раздражением поморщился гость. По его лицу пробежала трещина, разрывая маску, и сквозь прореху заолело, заискрилось пламя. Фигура тоже менялась, стала шире в плечах, кожа загрубела, темнее, и по ней тонкими прожилками потекло пламя. Лицо стало величественнее. Глаза засияли золотом огня, в глазах поселились искры, а на голове возникла корона с пылающими навершиями. Шлейх отдал ментальный приказ Таширам Волкам поторопиться с эвакуацией учеников. Остальные охранники, следуя его приказу, двигались к кабинету. Так себе план, но хоть отвлекут на время. «Нормальное имя», — пожал плечами Шлейх, добавив. «Подходит, волосы же серые». «Дурное имя!» Не согласился король, разминая плечи, и на пол попрыгали алые искры, выжигая темные пятна на дереве. «Это как тебя какашкой назвать? Впрочем, ты и есть испорожнение этого мира. Продаешь детей! Не тебе меня судить!» Разъяренно подскочил с места Шлейх, теряя выдержку. «Ты хоть что-то для них сделал? Не для сытых и богатых, а для тех, кого пьяный папаша по вечерам колотит, а дома с трудом можно корку хлеба найти!» «Все мои дети сыты!» — недовольно проворчал огонь, запуская пятерню в волосы и сдвигая корону на бок. «И поэтому ты создал маленькую страну, где можешь каждого контролировать!» — с насмешкой отозвался Шлейх. «Я читал историю Асмоса, прежде чем отправить туда пепла. Ты устроил государство, где люди зависят от огневиков, и те могут жить в почете и достатке. Где огневики правят огневиками, а вулканы дают одновременно силу и поддержку власти. Ты поэтому заставил их переехать. Небось, и с тогдашним правителем специально рассорил, чтобы заговорщиками объявили и с родины выгнали. Ах ты, пепел навозный! Совсем мозги сгнили таким кидаться!» Взревел его величество, полыхая так ярко, что Шлейх на мгновение ослеп. Щиты жалобно задрожали, едва выдерживая напор. Запахло паленым, и это в его кабинете, где какая только защита не была наложена. Хотя вряд ли есть щиты, что выдержат такое. Это ж как вулкан у себя под ногами создать. «Что, правда жжется?» Ничуть не испугался гнева его величества шлейх. Проморгался, вытер слезы, подтянул, напитывая щиты. «Так я и не осуждаю, сам бы для своих детей такое создал, если бы мог», проговорил он, ладонью гася воспламенившийся на столе лист бумаги. «И сделал бы. Только где его возьмешь, тот самый идеальный мир, где всем хорошо, нет сволочей и предателей? Даже если убить всех плохих, дети, вырастая, вновь наполнят мир болью, замкнутый круг». «Не врешь», — протянул король, вдруг успокаиваясь. «Детей вон выводишь, спасая. Зверье только зря. Я ж тебе их прожаренными тушками верну». «Вернешь», — согласился шлейх, думая о том, как бы незаметно добраться до одного артефакта. «А с асмосом?» На столе перед шлейхом вдруг возник ало-белый шарик размером с полладони. «Пей, на сухую такие разговоры не ведутся», — приказала стихия, и перед ней возник пылающий кубок, из которого вился подозрительный серый дымок. Шлейх покорно двумя пальцами подцепил шарик, поднял, приготовившись к смерти. Лучше так, чем сгореть заживо. «За настоящих врагов!» — озвучил тост король, залпом опрокидывая в себя содержимое кубка. Принюхался к рукаву, поморщился. «До сих пор воняет не дом, помойка. Ваши спасибо должны сказать, что сжег». Шлейх не стал уточнять, что кто там еще пал жертвой гнева огня. Если бы знать, что стихия мстит за каждого из своих детей, не стал бы связываться с девчонкой, сдав властям. Он закинул шарик в рот, раскусил и задохнулся. Вниз по пищеводу рванула волна обжигающего пламени. Шлейх согнулся, закашлялся, хватая воздух ртом. «Слабак!» — хмыкнули над головой. «А говорили, Фатара, то, Фатара, сё, даже огневуху пить не умеете!» Шлейх слепо пошарил по столу, потом добрался до шкафа, где держал графин с водой. Присосался жадно, ощущая, как утихает пожар внутри. В голове поплыло. Мир вдруг стал ужасно простым и чуточку смешным. Он открыл шкатулку, лежавшую на полке, активировал артефакт, копию того, что держал в подвале для самых непослушных детей. И воздух в кабинете похолодел, мир дрогнул, потемнел, словно туча в окно заглянула. Тьма собралась в углах, зашевелилась, зашептала. И от этого шепота душа льдом начала покрываться, зная, что где-то сейчас в мире рождается ее самый главный страх. Шлейх поспешно вцепился в защитный амулет, висевший на шее. «По второй!» — невозмутимо предложил его величество, не обращая внимания на происходящее в кабинете. «И тебе совсем не страшно?» — растерянно изумился шлейх. «А должно!» — хмыкнули вдруг с другого угла кабинета. Полный дурных предчувствий, шлейх посмотрел в ту сторону, наткнулся взглядом на второе величество и начал сползать на пол. Рукой уцепился за край стола, добрался до кресла, рухнул в него. «Ты боишься сам себя?» — прошептал севшим от потрясения голосом. «Удобно, правда?» — хмыкнул первый король. «Теперь тебе придется пить с нами по очереди, ну или отвечать правду. Меня одна дочь научила этой игре. Так как к тебе попала девочка?» И перед носом у совершенно растерявшегося шлейха замаячил уже знакомый шарик. «Я никого насильно в школу не тащу. У них выхода нет. Или улица, или я». Язык заплетался, мысли путались, и шлейх держался лишь на силе упрямства, запрещая себе проваливаться в беспамятство. А тут ребенок предложили купить память ей. Затуманили еще до меня, но я и придумал про семью, которая ее спрятала, и про убийцу. Понимаешь, детям нужна вера, что их не бросили, что семья придет и заберет. Вот я и рассказываю им сказки. «Врешь», — хмыкнул огонь. «Вру», — подтвердил шлейх. «Но лучше ложь, чем страдания. Им еще достанется в жизни». «Дурной у вас мир!» — проворчал огонь. «Не думал, что, не будь тебя, ее не стали бы продавать, а отдали бы властям. Тогда семья смогла бы ее найти. А в детских домах что, лучше?» не согласился Шлейх, добавив, поморщившись. Но есть и совсем плохие варианты. Туда тоже продают. Особенно такие, как... И он махнул рукой, подхватил пальцами шарик, проглотил и рухнул на стол, вырубившись. В дверь вежливо поскреблись. Огонь задумчиво постоял над спящим директором школы. В дверь скреблись все настойчивей, явно пытаясь взломать. И надо было принимать решение, но оно все никак не находилось. Он пальцем надавил на лоб мужчины, приподнимая, потом ударил ладонями по ушам. Голова дернулась и звучно соприкоснулась лбом со столешницей. Директор очнулся, громко застонал. «Что было в школе?» Навис над Шлейхом король. Тот потер лоб, заморгал, пытаясь проснуться. «Держи, умойся». Ему под нос сунули ладонь, полную пламени. Шлейх испуганно отшатнулся, но был придержан за шиворот и насильно омыт огнем. «В порядке я!» — клацнул он зубами, тщетно пытаясь вырваться. Лицо болезненно покраснело, на лбу вздулась шишка. «Да что там было?» — хмыкнули из другого угла, и второй король взял в руки один из кубков, смял его играючи, превратив в безобразный комок металла. «Издевались над ней, обижали, полы мыть заставляли», — принялся перечислять он, перекидывая шар из одной ладони в другую, а потом с силой заметнул в едва успевшего пригнуться директора. Шар с металлическим стуком вошел в мягкую спинку кресла. Шлейх ухитрился побледнеть, несмотря на свежую красноту. «А вы, когда ее сюда отправляли, на что рассчитывали?» — завопил он, теряя выдержку. «Только не надо мне рассказывать, что случайно вышло. Так же случайно, как с высылкой огневиков и созданием Асмоса. Вы же ее отправили, чтобы не сгорела, чтобы уравновесить в ней стихии, убрать нестабильность. Так мы все сделали за вас, спасли девчонку. А что потом использовать решили, так нам никто не сказал, что она принцесса. Хоть бы записочку оставили, знак там какой, а то от кролика толку мало», — закончил он едким тоном. «Господин директор!» Дверь пытались распахнуть, но тут же захлопнули обратно, отсекая рванувший в коридор поток пламени. «Все должно было быть не так!» — рявкнул уязвленно король. Шлейх ударил по больному. «Ее нашли бы, обследовали, поняли, что есть проблема, и провели стабилизацию, сообщили бы семье, оставили здесь на время, но не прятали и не скрывали. Ты!» Продолжавший лизать дверь огонь отступил, изогнулся петлей и попытался обхватить мужчину. «Это ты во всем виноват!» Огонь уже окружал стеной, и Шлейх держал щит из последних сил. По лицу катились крупные капли пота, ноги подгибались, и он оперся на стол. «Давай через окно!» — донеслось с улицы. «Тут защита стоит, пробивать надо! Нет времени, видишь, из него жаркое делают!» «Да их тут двое! Не понял еще, что их может быть сколько угодно!» Через дверь просунулась чья-то лапа, потом показалась лохматая морда Ташира. «Директор, мы вас сейчас вытащим!» — просипел оттуда мастер Хе. «Не сметь!» — крикнул, шатаясь Шлейх. «Я ошибся! Я за все и отвечу!» — еле слышно прошептал он, облизывая пересохшие губы. «И вы не вмешайтесь!» — осторожно поинтересовался ветер, уважительно косясь на стоявших рядом огневиков. Те выглядели внушительно опасно, и даже забавные косички на голове одного из мужчин не делали его смешным. А лежащий на руках второго огневика кролик смотрелся нелепой игрушкой. Сидевший рядом на пригорке Ташир и то больше подошел бы на роль питомца. «Зачем?» — хмыкнул тот, что с кроликом. «Ваш директор заслужил наказание. Даже стражи это понимают и делают вид, что пытаются помочь». И все дружно посмотрели в сторону школьного крыла, где располагался кабинет директора, и оттуда сейчас к небу поднимался пока еще тонкой струйкой дым. А вокруг топталось с десяток магов, пытаясь пробиться сквозь защиту школы или договориться с таширами, получившими приказ никого не пропускать. «Что с пеплом?» К ним подошел почти взрослый паренек, и ветер напряженно прошептал ему. «Туман, не лезь!» «А то что?» — насмешливо вскинул тот голову. «Думаешь, ты один за нее переживаешь?» «Нет», — смутился ветер, покраснел. «Я смотрю, наша принцесса успела стать для кого-то огоньком», — усмехнулся тот, что с косичками, добавив. «Четвертому пора оттачивать навыки отбивания от женихов», — парни дружно ответили неодобрительными взглядами. «Дома, Оля», — ответил им второй огневик и попросил. «Пеплом не зовите, у нас это не очень хорошее слово, и с ней все в порядке теперь». «А вы здесь зачем?» — напряженно поинтересовался Туман, недобро разглядывая чужаков. «Мы за кроликом, а наша стихия жаждет справедливости, как будто она есть». И парень посмотрел на огневика усталым взрослым взглядом. «Вы сейчас его прикончите, а нам куда? Обратно на улицу или по детским домам? Денег на учебу никто не даст. У нас же любят правильных детишек, а хоть раз оступился, от тебя тети с кошельками нос воротить станут. А без денег мы никому не нужны. Упырь по-своему, но заботится о нас». И он отвернулся, пряча на лице горечь. «Да...» — озадаченно поскреб затылок осмысец, дернул себя за косички. «Положеньице. Это чужой мир», — напомнил ему товарищ. «Мы не обязаны решать их проблемы. Мне обещали. Нас пристроят, и денег на учебу найдут». Оправдываясь, торопливо заговорил ветер. «И ты им веришь, дурак?» — недоверчиво прищурился туман. «Они забудут об обещаниях, как только закроют дело. А я к своему папаше точно не вернусь, иначе прибью, потеряв ограничители. Что ты от меня хочешь?» Взорвался злостью ветер. «Они ее на смерть отправляли, а я должен был смотреть и ничего не делать!» «Ты нас сдал!» — бросил ему с ненавистью туман. «Я же видел, как ты сразу помчался за кроликом, словно ждал их прихода. Да и после. Как вы с практики вернулись, ты пытался следить за упырем. Еще и ходил, весь загадочный такой. Продался, да?» И он сплюнул парню под ноги. Ветер побледнел, сжал кулаки. «Ты должен был передать им девчонку, но не сдавать остальных!» Продолжил выговаривать туман, покачиваясь с пятки на носок и засунув руки в карманы. «И что ты мне сделаешь?» Выпятив грудь вперед, пошел на него ветер. Кролик испуганно дернул ушами. «Я обычно не вмешиваюсь в такие дела», — пробормотал огневик, тряхнул косичками, вставая между парнями. «Но пить вам еще рано, носы разбивать не та ситуация, да и поздновато. Ваши законники уже на пороге, так что приглашаю в гости. Оля будет рада. А насчет вашего директора?» Он посмотрел на браслет, потом на дым и зашагал к кабинету. Парни продолжили с ненавистью буравить друг друга взглядами, но больше попыток сцепиться не делали. «Да пусть живет, чтобы об эту погонь руки марать!» — убежденно говорил королям Ларс. Вошел он через окно, просто помахав туда и попросив впустить, мол, разговор есть. «Защиту сними!» — рыкнул огненное величество на директора, и тот послушно отключил участок от защитного периметра. Еще и окно сам открыл, пропуская гостя. Лица у магов вытянулись от удивления, но ломиться в кабинет они не стали, оставшись стоять снаружи. «Ты пойми, он о детях заботится, причем неплохо. Пусть и продолжает!» — уговаривал Ларс. «Только проклятие на него наложи, чтобы не смел ими больше торговать. Ну или на дурные дела отправлять. Там еще главный артефактор замешан. Предлагаю его потрясти и на его деньги школу содержать. А то у него их слишком много. О бессмертии задумываться стал Жиркхва. Чем не план, а?» «Хороший план!» — поспешно поддержали снаружи. «Мы проследим, чтоб связи с преступным миром у школы больше не было, и никто из детей не исчезал бесследно. Клятву возьмем, проверять будем регулярно». «Ваши клятвы!» — поморщился огонь. «Лишь болтовня. Что выбираешь, кусок навозного пепла?» Обратился он к директору. «Сдохнуть или долги отработать? Учти, я тебя лично контролировать буду». За окном кто-то застонал в голос. и проклятие наложу. Посильнее ваших клятв будет». Шлейх покачнулся. Выглядел он неважно. Лицо олело, кожа покрылась волдырями, на лбу вздулась шишка, под глазами залегли тени. «Если главный артефактор подарит нам свое состояние», прошептал он еле слышно, «я готов на любые клятвы, контроль или проклятие. Только не закрывайте школу. Я же сам с улицы. Они без меня». «Мы поможем с устройством в военное училище!» Бодро поддержали с улицы. «И со всем остальным тоже поможем!» «Асмос готов принять на учебу менталистов. Это будет интересный опыт для всех. Вы же успели оценить красноглазов», — предложил Ларс, представляя лицо кузена, когда ему приведут студентов не из стихийного мира. Ответом была задумчивая тишина. «Спасибо за предложение, мы подумаем», — донеслось вежливое от окна. Ларс усмехнулся. «Струсили. Они просто не знают, насколько падок огонь на свежие идеи. Особенно такие, как рост популярности его наилюбимейшего детища, Асмоса. Тем более в Фатаре, которая считается негласным лидером среди соседей. Заполучить оттуда студентов – это ж такой плевок в лицо императора, который единственный среди стран Шайрата мог похвастаться торговыми и дипломатическими отношениями с Фатарой. Остальные вынуждены были идти к шакринарцам на поклон, так что идея была более чем здравой. Тут, как говорится, зацепиться бы, а там, кроме студентов, можно и о других вещах поговорить. Торговый обмен наладить, технологический, опять же, Оля. Если Ларс правильно понял этого паренька с забавным именем Ветер, девочка была стихийницей лишь наполовину, и в школе ей блокировали стихийную составляющую, чтобы убрать нестабильность. Как так вышло? Второй и гадать не стал. А Сара? Не женщина, а сборище сюрпризов. Но пусть четвертый с этим разбирается. Однако, что они будут делать, если оба типа магии, заключенные в тело девочки, снова начнут сбоить, и нестабильность вернется, придется обращаться за помощью к Фатаре? Вот тогда пригодятся и прямой портал, и налаженные связи. Вдобавок у четвертого еще двое сыновей, любой из них может оказаться полустихийником. «Если выгорит, четвертый должен будет», — успел подумать Ларс, как его мысли были прерваны. «А что тут думать?» Из окна по пояс высунулся огненный король. И маги дружно сделали шаг назад. Ларс злорадно потер ладони. Началось. Брошенное в костер сухое полено дружно занялось, и огонь вступил в игру. Будет повод утереть нос пятому. А то достал гордиться своими успехами в дипломатии. А Ларс, между прочим, не только мечом махать умеет. «Наши менталисты лучшие в мире!» — рявкнул его величество так, что стекла задрожали. А Таширы волки вдруг задрали морды к небу и издали душераздирающий вопль, то ли поддерживая, то ли не одобряя. Кто-то из стоявших рядом мастеров выругался, малышня испуганно запищала, старшие, наоборот, подались вперед, с восторгом рассматривая стихию. «А я говорил, он за своих любому зад надерет!» — восхищенно зашептал один из учеников. «Еще когда у нас пожары начались, я предупреждал вас к ней не лезть!» «Сдыхла! Я же ее обижал!» — испуганно выдохнули справа, и Арвел, повернувшись, проследил за судорожно пробиравшимся в задние ряды худощавым пареньком. «Так, на всякий случай». «Ваше Величество!» — почтительно произнес командир отряда боевиков, искренне переживая за подчиненных. «Вдруг у кого нервы сдадут, и он зарядит чем-нибудь в это чудо природы. Мы нисколько не сомневаемся в квалификации ваших менталистов, но, может, вы отдадите нам господина Снейкера? Его ждет справедливый суд, который рассмотрит возможность продолжения работы школы под его руководством. При определенных условиях, конечно». «Своих не сдам!» — осмелев, выкрикнул из-за спины короля Шлейх. «Молчи уже, Жиркхва!» — неодобрительно поморщился огонь. «Нажег пепла столько, что и не разобраться. Нет, правда, вы уж определитесь, что вам важнее, школа или награда за плохих парней. Все равно всех не переловите. Решил проявить солидарность к фатарскому преступному миру Ларс, уловив среди оброненных местными магами фразу «Большая часть в наемники подалась, их мы тоже арестовывать будем». «Тебя послушать так никто не виноват», — проворчал Дьер, испытывая к директору искреннюю неприязнь. «Столько лет приезжать не могли, изворотлив, как змей». «А кто виноват в том, что наемникам больше платят?» — пожал плечами Ларс. «Вот детишки и идут туда, где оценивают по способностям, а не по вензелям на дипломе. Образование должно быть доступно. Слышал о таком? Кстати, уважаемый», — обратился он к директору школы, — «мы детишек не берем, но если кто постарше после 40, добро пожаловать. Будем рады парням, главное, чтоб с мозгами были». «Не понял», — протянула Алеста, подбираясь ближе к окну. Боевики отреагировали недовольными взглядами и усилением щитов. «Вы кого-то вербуете?» — недоверчиво уточнил он. Ларс с досадой пожал плечами и признал. «Перебор, согласен. Профессиональная. Специалистов всегда не хватает. Но, признайтесь, идея неплоха. Да, у вас интереснее подход к использованию магии. Сцепки заклинаний, мечи всякие там, оживленные. Слышал, целые поединки с ними устраиваете. У нас попроще. Меняется форма, суть остается та же. Но в бою важно, кто быстрее выдохнется. И вот тут, уверен, ваши выйдут из строя, когда мои мальчишки лишь разогреться успеют». Боевики недовольно заворчали. С сегодняшним заданием все было не так. Во-первых, школа. Штурмовать здание, полное детишек, такое себе дело. Во-вторых, школа оказалась укреплена получше военной базы. Тут не штурмовать, а пробивать путь надо. В-третьих, под ногами путались чужаки, которые еще и со стихией пожаловали. В-четвертых, начальство металось между «зачистить все» и «никому не драться, не провоцировать, будем договариваться». Все это добавляло нервозности в обстановку. А тут еще оскорбление публичное. «Слушай», — командир потерял терпение, — «мне плевать на то, что у тебя иммунитет и статус. За такие речи можно и ману в печень получить. А давай!» — азартно предложил Ларс и выпрыгнул в окно. «Что, прямо здесь?» — растерянно уточнил боевик, не ожидавший получить столь быстрое согласие. «Застеснялись, девочки!» — совершенно неприлично ухмыльнулся Ларс. Стихия обидно заржала, добавив со злорадством. «Они на своих технологиях слабаками стали. Настоящий маг прятаться за зверушками не станет». «Ах ты!» — вскипел командир. «Не сметь!» — заорал было Алеста, но его быстро и аккуратно затерли в задние ряды. «До падения!» — предупредил Ларс, засучивая рукава рубашки и передавая меч стихии. «Смертельными и запрещенными не бить!» — согласился боевик, скидывая броню с оружием. «Пепла мне в рот!» — выругался Арвел, узрев, что перед окном кабинета творится что-то странное. «Так и знал!» — простонал он, когда над поляной сверкнуло первое заклинание. «Стоит на 5 минут оставить без присмотра, как он тут же в драку ввязывается. Последние мозги в ордене отбили!» «Подержи!» — вернул он кролика ветру и решительным шагом направился спасать ситуацию. Парень чуть помедлил и рванул следом, держа кролика на руках. За ним последовал Ташир, все еще помня о приказе присматривать за кроликом. Туман прищурился, помедлил, но не выдержал, и, пригнувшись от взглядов мастеров, скользнул по траве за ветром. «Это удар!» — громогласно хохотнул король, когда Ларс с легкостью отбил первую атаку. «Это прелюдия, а не удар», — согласился его двойник. «Поцелуй его, милая», — издеваясь, посоветовал его величество. «У нас так бьют, когда любят». Боевик зарычал, выплетая в пространстве что-то мощное, но использовать его не успел. Ларс ударил россыпью огней, и пространство вокруг фатарца наполнилось сгустками пламени. Они хаотично носились вокруг, жалили щит, слепили глаза, заставляли сбиваться. Боевику потребовалось пару минут, чтобы привыкнуть и продолжить бой. И в Ларса полетел рой сверкающих лезвий, которые завязли в уплотнившемся воздухе, а потом развернулись и, повинуясь воздушному потоку, рванули к фатарцу обратно. «Так его!» — восторженно замахал руками король. «Сделай этого слюнявца!» «Сделайте что-нибудь!» — умоляюще попросил пятого Алеста. «Нас Мишмир сожрет за такое!» «Меня дома тоже по голове не погладят», — со вздохом признался Арвел. «Но ваш сам согласился на поединок, а наш...» И он выразительно скривился, не желая распространяться об умственных способностях старшего родича. «Это правда, что он с наемниками связан?» Не утерпев, спросил Дьер. «Он глава крупнейшего на материке ордена», — мрачно подтвердил Арвел, не зная, за кого болеть. «Брат, конечно, родной, но если прибьет фаттарца, проблемы будут у всей семьи». «Он же принц!» — пораженно вытаращил глаза Дьер. «И что?» — пожал плечами Арвел. «У нас не тюрьма. Выполнил долг перед короной и свободен. Занимайся чем хочешь. А наемничество на материке не запрещено». «Так к нему, правда, можно наняться?» Восторженно выдохнули за спиной у принца. Пятый обернулся, выругался. Мальчишка стоял, с обожанием глядя на кривляющегося Ларса. А как еще назвать его прыжки, которыми он уходил с линии атаки? Позер! Алеста побледнел, задышал часто, хватая ртом воздух. Во взгляде, брошенном на огневика, читалось много чего нецензурного. И Арвел понял. Молчание ему не простят, иначе лови их у портала. «Это у вас детей нанимают, а у второго серьезная организация. К нему, чтобы попасть, надо где-нибудь отслужить, потом отбор пройти, так что, малой, подрасти сначала». И он потянулся забрать кролика. «А меня тоже не возьмут?» За спиной ветра нарисовался второй кандидат. И пятый с раздражением подумал о том, что харизмы огонь Ларсу отсыпал с избытком. Вон как пацаны на его фокусы западают. Только и умеет, что головы детям дурить. «Никого не возьмут!» По слогам процедил он, но, кажется, ему не поверили. Поединок между тем продолжался, и боевик явно выдыхался. Лицо покраснело, заклинания теряли мощь, в то время как Ларс все так же бодро и весело швырялся огнем. И тут боевик активировал сложную цепочку заклинаний, и щит принца затрещал, не в силах выдержать убийственные атаки лезвий, кислотных пятен и еще каких-то кружащихся шаров, внутри которых потрескивало от напряжения. Ларс закачался под напором чужой силы, медленно опускаясь на колено, но и боевик выдохнул, оседая на землю. «Уделал ты меня!» — прохрипел фаттарец. Заставил по полной выложиться. Я пустой сейчас. А мне хана была бы, не заложи ты остановки после исчезновения щита. Честно признал Ларс, подходя и помогая боевику подняться. Ты был силен, брат. И он сердечно обнял парня за плечи. У вас тут на постой где-то можно остановиться. С тоской поинтересовался Арвел. Чутье подсказывало. Без пьянки он брата отсюда точно не вытащит, да и стихию тоже.